где-то опять горячо. Где-то страх и огонь, где-то снова стрельба и ужас ночных погон. Кто-то дает приказ, плачет земная твердь и улыбается вновь злая старуха смерть. Надо войны и боли, и пишите роли. Надо войны и боли, перепишите роли. Снова и снова ждем глотки нуду, звери всегда были и будут. Только рабам не дано умирать, чувствовать верить, любить и мечтать. Надо войны и боли, перепишите роли. Надо войны и боли, перепишите роли. Разум закован в тяжелые цепи, тело отправлено в адские степи. Бейтесь, рабы, вам написаны роли. Мы просто пешки на шахматном поле. Не надо войны и боли, перепишите роли. В шаре хрустальном, где ложь и обман, мир умирает от боли и ран. Мечется током печальный сюжет. Мы исчезаем, и нас больше нет. Вечность дрожит отголоском беды. Люди, не жгите земные сады. Время придет, надвигается час. Вспомните нас. Вспомните нас. Плачет земная твердь и улыбается вновь злая старуха смерть. Надо войны и боли, перепишите роли. Надо войны и боли, перепишите роли. Надо войны и боли, перепишите роли. Надо войны и боли, перепишите роли.